1-0-1. «В конце-то концов, — говорит маньяк, стоя у окна, — что нам нужно от глубины? Что для нас главное в Диптауне?» Нам всем надоело сидеть на полу вокруг бочонков. Мы стоим с кружками в руках, смотрим на настоящий город из глубины, из виртуального пространства. Пьем пиво и рассуждаем. Пока еще есть время просто рассуждать, живо и непринужденно, чувствуя себя в безопасности. Пат лежит на полу, болтая ногами. То ли придуривается, то ли вторая кружка пива была ему лишней. Скорее, второе. Падла кряхтит, временами скребет пятерней лысину. Интересно, что за манера так стричь к наступлению холодов? Чингис и маньяк самые сдержанные в нашей компании. И по манерам, и по тону. «Общение, — говорит Чингис. — Общение, приключения, по большей части. Все остальное может дать простая электронная почта». «Можно закрыться, — говорит маньяк». «Да, мысль лежит на поверхности. То же самое, о чем размышлял и я». «Можно, — соглашается Чингис. — Чего уж тут, не проблема». «Объединим воедино наши участки виртуального пространства, — продолжает маньяк. — Вы трое, я, Леонид, Зука, ну, найдем десятка-два людей, кому можно доверять. Позовем к себе тех, кто никогда не принесет в глубину настоящее оружие. Сделаем все сами. Дома, рестораны, пляжи, бордели. Все, что нам нужно. А в остальную часть Диптауна контролируемый выход, если уж вдруг нам понадобится». «Это тупик, — говорит Чингис, — и я киваю, потому что согласен. Тупик по всем параметрам. Во-первых, нам придется иметь настоящее оружие, чтобы обороняться в случае необходимости». «Но мы же не станем стрелять друг в друга, — спрашивает маньяк. Голос его почти серьезен. — Ты, я, падла, мы не станем, а вот...» «А че я-то, — вопит с пола пад? — Че я? Я тебя хоть раз пальцем тронул?» «Ты, блин, меня ногами пинал, спящего, — напоминает падла. — Так кто ногами?» «А в Леню стрелять не будешь? — спрашивает Чингис. Мальчишка смотрит на меня и неохотно говорит. — Не, он хороший». «Тогда второе возражение, — говорит Чингис. — Каждый из нас захочет привести в этот маленький безопасный Диптаунчик своих друзей, верно? И каждый будет готов поручиться за них, и каждый будет им верить. Но друг твоего друга не обязательно станет и твоим товарищем. Увы, это так». «Ограничим прием». Маньяк не то чтобы спорит, они просто отрабатывают вариант до конца. «Не выйдет. Если нас будет слишком мало, нам надоест. Начнутся ссоры и склоки, проблемы всякого разного рода. Рано или поздно кто-то из нас войдет в маленький безопасный район с настоящим оружием, просто чтобы защитить себя. И рано или поздно мы начнем стрелять в друзей своих друзей, со всеми вытекающими последствиями. Саша, твое предложение — утопия». «Пусть бы и утопия, — говорит маньяк, доставая сигарету, закуривая. — Хотя бы отсрочка. Альтернатива — бросить глубину совсем». Я встаю между ними, смотрю вниз на улицу. И впрямь белеет. А ведь снег ложится, ребята. Минуту мы все молча смотрим вниз. Даже Пат поднялся с пола и приник к окну. «У нас жара, — говорит маньяк. — Я бы хотел сейчас... под настоящий снег». «Прилетай, — бросает Чингис. — У меня не твои доходы, — беззлобно огрызается маньяк. — Может, на тот год». «Лето тоже хорошо, — тихонько шепчет Пат. — Лето кончилось, — отвечаю я ему. — Оно давно кончилось, старик, — вдруг замечает падла. — Ты просто этого не хотел видеть, а сейчас пришла зима.